Очнувшись после долгой тишины, Анетта торопливо вскочила и дрожащими, неловкими руками принялась быстро свертывать гобелен, уже не глядя на него. Она даже и этого дела не докончила, и, бросив в сундук гобелен, только наполовину свернутый, выбежала из комнаты. Нет, она не хотела оставаться наедине с такими мыслями. Лучше насильно отогнать их. Будет время погоревать о прошлом когда-нибудь позднее, когда она и сама уже станет прошлым. Да, позднее, на закате жизни. А сейчас она была слишком озабочена будущим. Надо было нести это бремя. Мечты были впереди. Не буду думать о том, что позади. Нельзя оглядываться. Она шла по улице, решительно выпрямившись, все ускоряя шаг и сосредоточенно глядя куда-то в пространство. Годы, годы, жизнь впереди, жизнь ее ребенка, ее новая жизнь. Она думала об Анетте будущих дней. Это видение стояло у нее перед глазами и в вечер переезда на новую квартиру. Сильвия тотчас после закрытия мастерской побежала наверх к сестре. Она думала, что Анетте тяжело, и хотела отвлечь ее от грустных мыслей. Но Анетта хлопотала в тесном новом жилье, ничуть не устав после утомительного дня. Она пробовала разместить в слишком узких стенных шкафах белье и платье. Так ей это не удавалось, она, стоя на табурете, держа в руках простыни, обдумывала новый план и оглядывала битком набитые полки. При этом она насвистывала, как мальчишка, вагнеровскую фанфару, которую, сама того не замечая, забавно перевирала. Наблюдавшая за ней Сильвия сказала: «Ну и молодчина ж ты, Анетта!» Это было сказано не совсем искренне. «Почему? Будь я на твоем месте, я бы с ума сошла от злости!» Анетта только рассмеялась и, поглощенная своим делом, жестом остановила Сильвию. «Ага, кажется, придумала!» — воскликнула она, и, сунув руки и голову в шкаф, принялась рыться там, что-то вынимать и перекладывать. «Ну вот и вышло, по-моему, теперь ты у меня в порядке!» Это она обращалась к шкафу, битком набитому, убранному, покоренному. Она спрыгнула с табуретки, гордая своей победой. «Сильвия! Гордячка ты эткая!» Она взяла Сильвию за подбородок. «В детстве мы строили домики из косточек домино. Все строили. Ты разве бесилась, когда домик рассыпался? Еще бы! Я швыряла домино на землю. А я говорила: бух, ну ничего, построю другой. Ты скажешь, что нарочно толкала стол? Может, толкала. Не прочу, что нет». «Анархистка», — сказала Сильвия. «Скажите, пожалуйста, а ты не анархистка?» «Нет, Сильвия не была анархисткой. Она любила посмеяться над властью и порядком, но считала, что они нужны хотя бы для других. Нет, впрочем, и для себя тоже. Что за удовольствие бунтовать, если над тобой нет власти? Ну, а порядок Сильвия всегда за него ратовала. Существующий порядок она ругала только потому, что он был ей не по вкусу. Но что он должен быть для всех установлен, это она одобряла. Порядок должен быть. С тех пор, как она упорядочила свою жизнь, стала хозяйкой и самостоятельно вела все дела, она стояла за прочно установленный порядок». Анетта с удивлением сделала это открытие, и оно было не единственным. Человека по-настоящему узнаешь только, наблюдая его в повседневной деятельности, в которой, естественно, выявляются его силы, склонности и внутренние побуждения. Раньше Анетта видела Сильвию только в период обеспеченной праздности. Можно ли судить о кошке, пока она только нежится на мягкой подушке? Ее надо видеть на охоте, когда спина ее выгнута дугой, а глаза горят зеленым огнем. Сейчас Анетта видела Сильвию в ее сфере, на маленьком участке, который она выкроила себе в парижских джунглях. Молодая хозяйка мастерской приняла за дело серьезно, и никто не мог с ней сравниться в умении увести. Анетта имела полную возможность наблюдать ее вблизи, так как первые недели после переезда завтракала и обедала у Сильвии. Они решили вести общее хозяйство, пока Анетта не наладит окончательно свои дела. Анетта, в свою очередь, старалась быть полезной сестре и помогала ей в мастерской. Таким образом, она видела Сильвию в любое время дня в обществе заказчиц, мастериц, с глазу на глаз, и открывала в ней те черты, которых не знала раньше. Или, может быть, эти черты выявились только за последние 2-3 года? Ласковая Сильвия не могла больше под чарующими улыбками скрыть от проницательных глаз Анетты некоторую жесткость и рассудочность своей натуры. Даже в минуту увлечения она трезво все взвешивала.